Глава 12. Студент-магистр крупного телосложения поднял свою плотную руку и задал преподавателю вопрос. По тихой аудитории разнесся серьезный и звонкий голос. На его серой полосатой футболке образовались прилипшие к телу темные пятна на спине и в подмышках. «А какая разница между ту даймонион сверхъестественным и ту тейон божественным? На прошлом занятии вы говорили, что в слове «теория» кроется значение «видеть», значит, слово «ту тейон» тоже как-то связано с глаголом «видеть». Получается, божество — это видящее существо, или божество и есть видение? Сидящий с ней рядом прыщавый студент философского факультета тоже задал преподавателю вопрос. В его речи чувствовалась интонация диалекта тегу. Он положил телефон на стол. На экране блокировки была помещена фотография, где он и коротко стриженная девочка в белой футболке, подняв вместе руки, образуют огромное сердце. В части, где доказывается, что вред каким-то объектам произрастает всегда изнутри самого объекта, говорится об офтальмии, разрушающей глаз и лишающей зрения, или о коррозии металла, который в конечном итоге разрушается. Но почему тогда душа человека, проводящего эти сравнения, не разрушается вследствие подобных глупых и вредных свойств?